«И что в них вселилось?» — прокричал Ринсвинд, перекрывая царящий в библиотеке гвалт. Библиотекарь пригнулся, уворачиваясь от переплетенного в кожу гримуара, который вылетел с полки, но резко остановился, задержанный прикованный к шкафу цепью. Нырнув вниз, библиотекарь перекатился и приземлился на Малефисиево введение в демонологию, которое без устали подпрыгивало на своей кафедре. «У-ук!» — сказал он. Ринсвинд уперся плечом в подрагивающую книжную полку и коленями запихнул на место шелестящие гримуары. Шум стоял жуткий. Магические книги обладают чем-то вроде собственной жизни. У некоторых ее даже в избытке. К примеру, первое издание «Некротелекомникона» приходится хранить между железными пластинами. Истинное искусство левитации провело последние 150 лет наверху, на чердаке, а свет сексуальной магии Жефорджа лежит в корыте со льдом в отдельной комнате, и строгое правило гласит, что его могут читать только волшебники, достигшие 80 лет, и, по возможности, мертвые. Но даже повседневные гримуары и инкунабулы ерзали и нервничали, точно обитатели курятника, когда что-то вонючее скребется под дверью. Из-под закрытых переплетов доносилось приглушенное царапанье, словно там резвились когти. «Что ты сказал?» — крикнул Ринсвинд. «У-ук!» Примечание. Магический несчастный случай в библиотеке, которая, как уже указывалось, несколько не подходит для обычной работы с резиновой печатью и десятичной системой классификации, превратил библиотекаря в орангутана. С тех пор он противится всем попыткам превратить его обратно. Ему понравились ловкие длинные руки, гибкие пальцы на ногах и право чесаться на людях. А больше всего его устраивало то, что все глобальные вопросы внезапно свелись к рассеянному интересу по поводу того, откуда поступит следующий банан. Не то чтобы библиотекарь не был осведомлен о безысходности и величии пребывания в человеческом облике. Но лично его отношение было следующим. «Вы можете запихнуть это величие куда вам понравится». Конец примечания. Точно. В качестве почетного помощника библиотекаря Ринсвинд продвинулся лишь немногим дальше основ индексирования книг и хождения за бананами, так что он искренне восхищался тем, как библиотекарь ковыляет среди подрагивающих полок, тут проводя черной кожистой ладошкой по трепещущему переплету, там ободряя перепуганную энциклопедию несколькими успокаивающими звуками. Через какое-то время библиотека начала затихать, и Ринсвинд почувствовал, что его спинные мускулы потихоньку расслабляются. Однако то был непрочный покой. Страницы то и дело шелестели. С отдаленных полок доносилось зловещее поскрипывание переплетов. После приступа паники библиотека стала такой же настороженной и пугливой, как длиннохвостая кошка на фабрике по производству кресел-качалок. Библиотекарь приковылял по проходу обратно. На его лице, в которое могла влюбиться разве что шина от грузовика, играла вечная легкая усмешка, но потому, как орангутан заполз в свое гнездышко под столом и спрятал голову под одеяло, Ринсвинд понял, что тот крайне обеспокоен. Но рассмотрите Ринсвинда повнимательнее, пока он вглядывается в окружающие угрюмые полки.